14 июня в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню донора. Здесь были работники области здравоохранения, смежных подразделений, волонтеры и доноры, временные поверенные в делах Всемирной организации здравоохранения, сотрудники представительств международных организаций в КНДР и делегация Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, работающая в нашей стране. На мероприятии были выступления, затем участники мероприятия посмотрели видеоматериал и осмотрели выставленные фотографии и посмотрели представление Центральной художественной и экономической агитбригадой. В тот день во всех провинциях страны тоже прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню донора.